1.10. Когда и как начинать учить писать? Очень много ведется споров о том, когда лучше всего начинать обучение письму. Всегда найдется история о ребенке, который невероятно рано овладел грамотой, и всегда будут родители, переживающие, что вот уже школа на носу, а интереса к буквам чадо не проявляет. Выдающийся ученый, исследователь, основатель нейропсихологии Александр Романович Лурия проводил следующие исследования. Детям 3-5 лет предлагали запомнить фразы, которые в их возрасте запомнить сложно. И когда ребенок понимал, что фразу запомнить у него не получится, ему давали лист бумаги и просили фразу записать. Но ребенок писать не умеет, он в недоумении. Тогда ему подсказывают, что слова можно изобразить схематически. То есть ему предлагали воспользоваться рисуночным письмом, пиктографией. В результате выяснилось, что у детей потребность зафиксировать что-то письменно возникает в возрасте 4-5 лет. Именно в этом возрасте ребенок способен понять смысл и назначение письма, не раньше. Почему? Потому что к указанному возрасту формируются функции головного мозга, которые обеспечивают потребность в письменной речи. Если они сформированы в достаточной степени, тогда и обучение грамоте будет даваться ребенку легко. Итак, условия для благополучного обучения письму. Необходимо нормальное функционирование сенсомоторной системы, речевого и зрительного восприятия, внимания, памяти, воображения. Должны созреть и установиться нормальные межполушарные связи и латерализация. Примечание. Латерализация головного мозга – процесс перераспределения психических функций между правым и левым полушарием, происходящий в онтогенезе. Конец примечания. В 3-4 года при нормальном ходе развития формируется стойкое предпочтение одной из рук. Задержка латерализации нарушает когнитивно-эмоциональное развитие ребенка, создает предпосылки к возникновению трудностей в школьном обучении. У ребенка должно быть достаточное игровое развитие. В игре формируется способность к абстрактному мышлению, обобщению и категоризации. Игра — ведущая деятельность на момент начала обучения грамоте, не учебная. Письменная речь — символ второго уровня. Наша устная речь — первого. Письмо — это шифр шифра. Должна быть интеллектуальная, когнитивная готовность к изучению таких абстрактных явлений, как буквы и их сочетание. Проявление интеллектуальной готовности, сформированной символической игры, владение элементарными обобщающими понятиями, операциями анализа и синтеза. Необходима зрелость изобразительных способностей и ручной умелости, то есть ребенок умеет пользоваться ножницами, отверткой, ключом, точилкой, умеет копировать фигуры, проводить параллельные линии, ограничивать их размер. Правы те, кто ждет исходящего от ребенка интереса. Любопытство к буквам мы можем наблюдать в 3-4 года, а устойчивый познавательный интерес проявляется в 5-7 лет. У ребенка должна быть собственная настроенность на занятия, высокий уровень мотивации и достаточная степень осознанности. Он должен сам желать новых знаний и навыков. Должен стремиться к этому и прилагать волю. Можно сказать, что впервые сознательный интерес к письму у ребенка появляется приблизительно к 4 годам. Обратите внимание, это самая ранняя возрастная граница, а не среднестатистическая. До 4-летнего возраста нужно накапливать чувственный опыт. Нарабатывать посредством предметной деятельности ручную умелость, рисовать разными инструментами, бегать, танцевать и много-много играть в подвижные игры с правилами. В рисунке детализация происходит примерно к 5 годам, поэтому до этого возраста даже обводить и штриховать рановато. В предыдущих главах мы говорили, что поспешные усилия и старания, опережающие свое время, лишь укрепляют неправильный хват. Но вернемся к началу занятий. Итак, у ребенка ведущая рука наконец определилась. Он может и бутерброд сделать, и чашку с ложкой помыть, и даже гайки отвинчивает. А еще он играет в мяч, в разные игры, катается на велосипеде, слушает книжки, лепит из пластилина, рисует всем, что дают, учится рисовать по правилам, осваивает карандаши. Наступает момент, когда он просит научить его подписывать рисунки. И помимо этого постоянно спрашивает: «А что это за буква? А это?» Вот с этого момента можно начинать рассказывать про буквы. Можно составлять их из палочек, лепить из пластилина и параллельно вести подготовку к письму по алгоритму из 10 шагов, представленному ниже. Если к 5,5-6 годам интереса не возникает, если в перечисленных выше активностях есть затруднения, то стоит проконсультироваться с логопедом или нейропсихологом. Эти специалисты помогут оценить сильные и слабые функции, подскажут, где кроется проблема. Обычно за 1,5 года до школы начинаются направленные занятия в системе. Программа «Минимум» — научить писать печатные буквы. Программа «Максимум» — познакомить с письменными буквами. В 5 лет, как только возник интерес к буквам, сажать за прописи нецелесообразно. Чисто физически процесс письма у детей осложняется тем, что в этом возрасте еще слабо развиты мелкие мышцы кисти, не закончено отвердение костей запястья и фаланг пальцев. У детей нервная регуляция движений несовершенна. Также у них низкая выносливость к статическим нагрузкам. Поэтому занятия должны быть непродолжительными, минут 30, а непосредственно сосредоточенная работа за столом не должна превышать временные отрезки в 10-15 минут. Желательно организовать занятия в первой половине дня, до дневного сна. Доброжелательная атмосфера располагает к эффективному обучению. Старайтесь не торопить ребенка и не стыдить. Предложите ему самому определить, что у него получилось хорошо. Поддерживайте его стремление и интерес. Если что-то постоянно идет не так, задания не получаются, рука дрожит и перенапрягается, не настаивайте. Видимо, выполнять графические движения еще рано, и надо выяснить причину трудностей. Алгоритм. 10 шагов. Но давайте вернемся к алгоритму 10 шагов. Его разработала ученый-физиолог М.М. Безруких. Алгоритм очень простой и понятный. Он представляет собой пошаговый план подготовки ребенка к письму, печатных и письменных букв. 1. Учим правильно сидеть. 2. Учим правильно держать пишущий инструмент. 3. Учим чертить линии. Вертикальные, горизонтальные, наклонные. 4. Учим чертить параллельные линии, штриховки. 5. Учим чертить полуовалы, верхние и нижние, правый и левый. 6. Учим чертить круги и овалы. 7. Учим чертить непрерывные линии. 8. Учимся различать и писать элементы печатных букв. 9. Учим писать печатные буквы. 10. Учим писать элементы письменных букв. Шаги 1-2. Учим правильно сидеть и держать пишущий инструмент. Трудностей возникнуть не должно. Если ребенок рисовал разными инструментами, важно показать, объяснить, зафиксировать внимание на ключевых моментах позы и хвата. Если этот пункт подготовки пропустить сейчас, дальше обучение пойдет сложнее. Переучиваться очень трудно. Подробнее мы это разбирали в главе 1.8. Шаг 3. Учим чертить линии, вертикальные, горизонтальные, наклонные. Ребенок учится ставить точки, которые обозначают место начала линии, определять направление движения, видеть место завершения, крестик, планировать свое движение, ориентироваться на листе, понимать, где верх и низ у листа, где правая и левая сторона, а где середина. Право и лево — эти понятия в 5-6 лет еще не освоены в полной мере. Ребенку может быть сложно осознать в изменившейся плоскости, что верх у рабочего листа впереди, а не там, где потолок. Обратите на это внимание. Знакомиться и формировать пространственные отношения надо начинать не в тетрадке, а в игре. Есть множество прекрасных настольных и напольных игр, направленных на развитие ориентировки в пространстве. Это важная работа для того, чтобы понимать инструкции по написанию элементов букв и осознанно писать письменные буквы. Если пропустить этот этап или проскочить его слишком формально, ребенку будет очень сложно ориентироваться в тетрадной разлиновке, разбираться, где верхняя и нижняя рабочая линия, что такое строка, где искать ее середину и как писать петли. На листе проводится работа следующим образом. Ищем верхний правый угол, нижний левый и тому подобное. Как провести линию? От стартовой точки чертим стрелку, указывающую направление движений. Затем пальчиком проводим по будущему пути до крестика, а после то же самое делаем карандашом. Со временем ребенок сам ставит точку, придумывает направление и длину линии, ставит крестик, чертит стрелочку. Длина линии каждый раз может быть разная. Длинную линию провести ребенку проще, чем короткую. Особенно важно закрепить движение по направлению сверху вниз и слева направо. На рисунке 21 приблизительно показана эта работа. Упражнения не должны быть слишком сложными в графическом плане. Их простота позволяет ребенку в силу его возможностей распределять внимание между тем, как технически вести линию и как сориентироваться на листе бумаги. Нам важно сформировать элементарные графические навыки без чрезмерного мышечного напряжения. Рекомендую чередовать задания, в которых ребенок проводит абстрактные линии, с заданиями, где надо проводить линии с привязкой к какому-нибудь сюжету. Обычно линии в сюжете — это дорожки, дождик, ниточки у шариков, палочки у леденцов и сладкой ваты, стебельки у цветов. После работы с направлениями линий рисуем предметы — квадраты и треугольники, которые на самом деле домики, крыши, окна, лучи солнца и даже созвездия. Шаг 4. Учим чертить параллельные линии, штриховки. Параллельные штрихи на письме придают почерку читаемость, делают его более красивым. Поэтому важно научить ребенка видеть это свойство линий и создавать эту параллельность. На этом шаге следует концентрировать внимание на том, что при письме все вертикальные штрихи пишутся сверху вниз, а горизонтальные линии слева направо. И это нужно закреплять в упражнениях, потому что таковы традиции нашего письма. Упражнения подбираем в соответствии с возрастом. Детям помладше даем больше сюжетных картин, а детям постарше можно предлагать абстрактные штриховки. Но прежде необходимо еще раз убедиться в том, что хват у ребенка правильный или почти правильный. Иначе будет закрепляться неправильная привычка. Раскраски по этой же причине используйте осторожно и дозированно. Традиционные сюжеты для параллельных линий — рельсы, шпалы, забор, лестница, клетка для животных, расческа, корешки книг на полке, стопки газет, тарелок, блинов. Если этот этап не отработать, то даже при правильной позе, хвате и положении тетради наклон будет неустойчивый, и единообразия букв не будет. Шаг 5. Учим чертить полуовалы. Верхние и нижние, правый и левый. Полуовалы тоже часто встречаются в печатных и письменных буквах. Это непростая фигура. Надо изобразить нужную высоту, ширину и сделать так, чтобы полуовал не сомкнулся. Все это требует хорошей ориентировки на поверхности листа. Неважно, познакомили ребенка со строкой или нет. Выполнение полуовала в любом случае очень непростое. На каких объектах можно отрабатывать полуовалы? Волны, радуга, чешуя рыбы или дракона, перья у птицы, кольчуга у богатыря, черепица на крыше, полоски у жука, кусочки сыра, арбузные корки. Шаг 6. Учим чертить круги и овалы. Овал – ключевая форма, один из основных элементов печатных и письменных букв. Его правильная форма украшает почерк, а неустойчивая указывает на имеющиеся проблемы. Формы круга и овала для ребенка очень сложны. Сперва эти фигуры нужно научиться различать визуально. Потом, после первых попыток, не стоит отчаиваться, если формы получаются не очень. Это совершенно нормально. Вместо правильной формы лучше сконцентрировать внимание на движениях руки. Поэтому нужны упражнения, в которых неидеальность линий не портит ребенку ни настроение, ни результат. Главное, чтобы он многократно повторял движение. Предлагаем рисовать клубочек ниток, черную дыру, портал в другое измерение, шины для трактора, а еще баранки. Чтобы их нарисовать, рука должна оставаться на весу, без опоры на мизинец. Держим карандаш свободно, запястье двигается. Многократно проводим по одной траектории против часовой стрелки, затем по часовой. Можно еще закручивать или раскручивать спирали, превращая их в улиток. Следующий обязательный этап заключается в том, чтобы уменьшить амплитуду движения, научиться чертить круги и овалы при помощи движения пальцев. Одновременно продолжаем фиксировать внимание ребенка на отличиях круга и овала, зрительных и двигательных. Идеи для отрабатывающих рисунков могут быть следующие. Наполняем банки такими заготовками, как круглые помидоры, ягоды, яблоки, овальные сливы, огурцы. Рисуем гроздья рябины, гроздья винограда. Рисуем пену из множества пузырьков, воздушные шары, мыльные пузыри. Несколько круглых горошин и овальный стручок, гусеницы, пуговицы, мечи, колеса. Шаг 7. Учим чертить непрерывные линии. Изначально это крупное моторное движение. Ребенок размашистыми штрихами осваивает на большом листе ватман, рулон бумаги. Но седьмой шаг подразумевает меньший формат, например, альбомный лист. Однако движения все равно крупные. Смысл навыка в том, чтобы ребенок мог свободно передвигать руку по строке во время письма. Иначе появляется риск искажения букв, даже если ребенок будет хорошо различать их зрительный и двигательный образ. Ровно и правильно он не напишет. Ребенок может сильно опираться на мизинец, на ребро ладони или даже на всю руку. В результате первые слова пишутся нормально, а последующие — с искажением. Буквы уменьшаются, меняется наклон и пропорция. Что лучше рисовать для отработки непрерывных линий? Горы. Дороги с горками и ухабами, ручеек, волны, змеи, узоры на одежде или зданиях. Линии могут быть не только волнистыми или как зигзаги, но и с петлями. Например, такими линиями можно изобразить шерсть животных, дым из выхлопной трубы, облака. На этом добуквальная подготовка заканчивается. О том, как знакомить и учить писать печатные буквы, в следующей главе. Вывод. В 4 года особенно внимательно смотрим за тем, как ловко ребенок взаимодействует с предметами. Для рисования предлагаем разные инструменты, учим срисовывать и ориентироваться на листе. С 5 лет по законам психофизиологии большинство детей способны начать подготовку к обучению грамоте и письму в частности. Подготовка — это еще не прописи. Всегда надо смотреть индивидуально на уровень сформированных функций и на особенности каждого ребенка.